Лицо болело. Очень. Вернее, то, что от него осталось. Находился б я в Чернобыльской зоне, самое время было бы подумать о противогазе. Вон, снарки наши тоже со сползшими мордами по зараженным землям бегают. И говорят, резиновые маски им очень помогают безболезненно переживать отсутствие кожи на полуразложившихся харях. Но противогазами Древняя Русь, к сожалению, не богата. Думаю, от адовой боли я бы точно вырубился, если бы не свет от навершия рукояти моего меча. Случайно обнаружил. Поднесешь сияющий камень к сплошной ране, которая когда-то была моей физиономией, и отпускает боль ненадолго. Потом снова накатывает, и вновь приходится пользоваться странной анестезией. Фиг его знает, как работает этот камень. В моем времени ничего так просто не светится, если это не артефакт с зашкаливающей радиоактивностью. Но счетчика Гейгера у меня не было. А если побыл, по барабану. Сдохну от экстремального облучения. Ну что ж, значит, судьба такая. Сейчас же главное от боли не вырубиться и попытаться выполнить бабкин квест. Если живицы найду, может, морду ими подлечить удастся. Хотя хрен его знает, лечат ли они такие обширные раны. Но ежели не попробовать, никогда не узнаешь. Сияющей рукоятью меча идти по ночному лесу было довольно легко. И не только потому, что свет от нее лился метра на три вперед. Чем дальше я шел, тем более активным становился лес. Живые корни повылазили из земли, явно намереваясь ухватить меня за ноги. И ветви тоже ожили, толстые, гибкие, похожие на змей, готовящихся к атаке. Но ее не последовало. Как только свет меча падал на живые корни и ветки, у них моментально боевой запал пропадал. Скукоживались, прижимались к толстым стволам деревьев, словно их огнем опалило. Ну и хорошо. А то вон раздавленный человеческий череп валяется в треснувшем шлеме, вдавленном в кость. Чуть подальше почти целый скелет в кольчуге, похожий на высушенную мумию. Походу, костлявая бабка не первого меня посылала этой дорогой к гнилому болоту. Сволочь старая, могла бы предупредить. Я слабо представлял, какое это расстояние, поприще. Но по ощущениям я прошел примерно километр, прежде чем вышел к лесному болоту, пахнувшему городской свалкой, на которую местные мафиози периодически подбрасывают трупы разной степени свежести. На первый взгляд это была поляна с невысокой травой, наверняка нежно-зеленой при дневном свете. Сейчас же она была похожа на черный бархат, который я, присев на четвереньки, аккуратно пощупал ладонью и вздохнул. Бархат заметно пружинил, будто под ним батут натянули. Наступишь на такую лужайку. И очень повезет, если успеешь ногу обратно выдернуть из цепкой трясины, потеряв только сапог. Однако многим, дошедшим до этого места, повезло меньше. Я поднял меч повыше и навершие осветило лужайку на несколько метров вперед. Ну да, все как я ожидал. Вон в пяти шагах от меня печенежский шлем торчит из трясины. А чуть подальше чья-то рука видна. Лежит себе, то ли оторванная, то ли отгрызенная по локоть. Отсюда не разобрать. И пальцы, сведенные судорогой, словно когти вонзились в смертоносную лужайку. Это уже не просто. Пошел, попал в болото, утонул. Это что-то иное, ужасающе сильное, способное в легкую лишить человека конечности. Мда. То, что передо мной непроходимое препятствие, я выяснил. Теперь бы понять, что делать дальше. А то от болотной вони, вдобавок к боли от срезанного лица, еще и головная боль добавилась. Если так дело пойдет, вскоре, походу, вообще перестану понимать, кто я и с какого перепугу оказался в этом гиблом месте. Потерял чего, воин? Голос, раздавшийся у меня за спиной, был мелодичным, грудным, красивым и одновременно знакомым. Где-то я его определенно слышал. Я обернулся. Это была она, Алена. Девица-красавица из богатырской крепости. Стояла, прислонившись к дереву, на меня смотрела глазами влекущими, зовущими, обещающими. Только сейчас одежды на ней не было. Вообще. Лишь коса распущена так, что длинные, густые, светлые волосы ниже пояса прикрывали грудь и низ живота, ничего при этом особо не скрывая. А фигура у девушки была такая, что глянешь раз, и будто по темечку тяжелым ударили. Шок, снос башни напрочь. Нельзя мужикам на такое смотреть, противопоказано. Совершенные греческие статуи с крошечными бюстами и недоразвитым тазом отдыхают в сторонке, нервно теребя фиговые листочки на причиндалах античных богов. Тут же все было совсем иначе, до умопомрачительности. Тяжелый бюст, словно невидимый корсет, поддерживал. Талия будто тем же корсетом стянута. Кажется, что двумя ладонями обхватить можно. И ладони те так и жаждут проверить, так ли это. Таз круглый, словно щит печенежский. И от него вниз ноги тянутся, длинные, сильные, но в то же время не изуродованные мышцами. И стопы маленькие, аккуратные, что при такой фигуре встречается крайне редко и оттого притягивает еще больше. Я невольно сглотнул слюну, понимая где-то краем сознания, что под призывным взглядом красавицы стремительно теряю хваленый сталкерский самоконтроль. Хотел бы я посмотреть на того мужика, кто б его не потерял, когда из-под длинных ресниц в твой адрес посылают эдакие сигналы, и при этом полные губы слегка раздвигаются, обещая неземное наслаждение. «Нравлюсь, добрый молодец?» — с придыханием спросила она, делая шаг в мою сторону. «Нравишься?» — выдавил я из себя, понимая, что еще немного, и волна безумия затопит меня полностью. «Так чего ж стоишь-то?» — прошептала она, подходя и слегка касаясь грудью моей кольчуги. «Одежда воинская не мешает? И меч тебе зачем? Неужто руку на меня поднять сумеешь?» Ее пальцы слегка коснулись моих, сжимавших рукоять. «Права она, не сумею, да и не хочу». Другое желание огненной лавой уже затопило меня, и противиться ему более сил не было. Меч упал на хилую траву, отравленную болотными испарениями. Но я уже не ощущал вони этого гиблого места. Ничего я не чувствовал, кроме одуряющего запаха ее волос и молодого горячего тела, которая меня, в считанные мгновения, сорвавшего в себя кольчугу и все остальное, приняла в себя так, как жена принимает любимого мужа после долгой разлуки. Это было похоже на торнадо, на цунами, на безумие, захлестнувшее меня, растворившее в себе сознание, когда волна наслаждения накрывает тебя полностью и топит, лишая воздуха, и ты задыхаешься в соленых брызгах собственного пота, а может и крови из губы, прикушенной в порыве страсти. Свои ли, ее ли, да кто ж поймет, когда вы сейчас одно целое, единый организм, бьющийся словно потоком высокого напряжения. Где-то краем сознания я понимал, что схожу с ума от наслаждения. Мир вокруг стал зыбким, расплывчатым, нечетким. Лишь ее лицо, освещенное сиянием камня на рукояти моего меча, валявшегося подаль, было прекрасно видно. Бисеринки пота на лбу и щеках, глаза, в экстазе закатившиеся под верхние веки, рот, разодранный до ушей в беззвучном крике. Возможно, раньше я бы подумал, что некрасиво это. Белые глаза без зрачков, разъявленный рот в пол лица с чистоколом острых зубов длиною с мизинец, раздвоенный змеиный язык, что словно неистовая плеть хлещет по губам, щекам, подбородку девушки. Но сейчас я наслаждался этим зрелищем. Оно было прекрасно той первобытной, естественной красотой, какую дарит своим детям сырая земля, черный лес и глубокое болото, на дне которого покоятся несметные богатства, что не в силах оценить глупые, жадные люди. «Будь со мной, воин!» — хрипела она, прижимаясь ко мне все сильнее, так что ныли ребра. «Стань моим и только моим! Отдай мне свою силу, свое тело, мясо, кости, кровь, и получи взамен бессмертие, которое на самом деле способно подарить лишь смерть. Ты получишь свободу от бессмысленной жизни, станешь духом этого леса, моим и только моим. Ты же хочешь этого, воин?» Ее бессвязный, хриплый шепот щекотал мне остатки мяса на лице, словно волосяная щетка елозила по шее, свербил в ушах. Ощущение этой щекотки быстро разлилось по телу, одновременно причиняя невыносимую боль и даря наслаждение, когда каждый нерв звенит, словно струна, которую искусный гитарист дергает раз за разом длинными отросшими ногтями. И я видел краем глаза эти ногти, длинные, загнутые вовнутрь. Много ногтей, которые царапали мое тело, разрывая кожу, с каждым движением проникая все глубже и глубже в меня. Их было много, тех когтей, потому что меня обнимали слишком много рук. 4, 6. Все они стремительно вырастали из боков Алены. Их становилось все больше. 10. Да какая разница, если каждая из них мастерски играет на струнах моего тела, отчего разум мой бьется в черепе, словно птица в клетке. И как знать, не будет ли лучше, если он совсем покинет меня, перестанет отвлекать от нереального удовольствия вялыми попытками вызвать во мне ураган первобытного ужаса от того, что происходит сейчас со мною. Я чувствовал, как по моей разодранной спине и бокам льется теплая кровь. Видел, как длинный язык Алены жадно слизывает ее с моих плеч. Но я был безумно рад, что ей это нравится. Если бы она начала отгрызать мои пальцы один за другим и пожирать их у меня на глазах, я бы, думаю, был на седьмом небе от счастья. Ведь что может быть прекраснее, чем когда ты даришь удовольствие той, кого любишь искренне, всем сердцем, всей душой, той, ради которой жизнь отдать не жалко, не то что какие-то там пальцы. А она, улыбнувшись и словно прочтя мои мысли, разинула рот, будто приглашая меня самому положить на острые зубы первый палец. Что я и сделал, не задумываясь, предвкушая, как острая боль пронзит меня сейчас, разольется по телу от руки и выше до мозга, трепещущего, в ожидании этого ни с чем не сравнимого блаженства. Но, к сожалению, не все думали так же, как я. Внезапно кожа на моем предплечье лопнула, и черная молния метнулась вперед, прямо в разъявленный рот моей любимой. Я, кажется, помнил, что это значит. Смутно, будто все это было не со мной, не в моей жизни, но было. Я уже знал, что сейчас все повторится. «Нет!» — закричал я. Но было поздно. Алена вздрогнула, замерла на мгновение, и я увидел, как оторвался ее трепещущий язык. Упал на длинные губы, дернулся, скрючился, словно умирающий червяк. И тут ударил фонтан крови. Холодный, словно в ведро только что растаявшего льда, выбросило мне в лицо с силой, равной хорошему удару кулаком. Я инстинктивно рванулся назад, вырвался из цепких объятий Алены и внезапно осознал все. Мир вокруг, утратив нежную размытость, вновь обрел резкость. Я, стерев ладонью с глаз холодную кровь, совершенно четко увидел то, что, корчась, лежало на земле. Оно одновременно было похоже на гигантское насекомое и на уродливый древесный обрубок. Лицо вроде человечье, но с огромной пастью. Точно зубастый чемодан вместо рта вырос. Тело зеленое, покрытое тиной и наростами, похожее на корягу с множеством кривых веток рук, оканчивающихся острыми когтями. Сейчас оно пронзительно орало, временами захлебываясь собственной кровью, и я точно знал, что происходит у него внутри. И кто сейчас выжирает изнутри это болотное чудовище, умеющее мысленно проникать в мозг человека и внушать ему то, что он хочет видеть? Тварь убивала пиявка Газира. Монстрик, похожий на змею, с мордочкой, напоминающей улыбающийся интернетовский смайлик. С некоторых пор я был почти уверен, что эта жутковатая тварюшка, поселившаяся у меня в руке под кожей, то ли спит беспробудно, то ли вообще умерла, и остался от нее только слегка выпуклый, напоминающий татуировку рисунок на моем предплечье. Но я ошибся. Пиявка почувствовала смертельную опасность, с которой я сам никогда бы не справился, проснулась и ударила так, как умеет лишь она одна. Стремительно и беспощадно. Я отлично помнил, как милый смайлик растягивается в зубастую пасть немногим меньше, чем у твари, решившей меня убить. Вот только на этот раз последней не повезло. Обычно пиявка Газира убивала быстрее. Но сейчас, видимо, она не просто выжирала болотную тварь изнутри, а эстетствовала, выбирая куски получше. Видать, отвыкла от вкусной пищи, живя у меня в руке, и сейчас компенсировала упущенное. Я, конечно, далеко не образец милосердия, но при том считаю, что никакое живое существо не должно страдать. Поэтому я поднял меч, валявшийся рядом с моей одеждой, подошел к умирающему болотному чудовищу и ударил, вогнав острие клинка прямо в белый глаз монстра. Тварь захрипела, разинула пасть в последний раз и захлопнула ее с силой так, что захрустели, ломаясь, длинные зубы. И тут я увидел, как на корявую грудь болотной твари упала голова. Маленькая, похожая на смайлик, с растерянной улыбкой на смешной мордочке. Пиявка Газира спасла меня и, выполнив то, что считала необходимым выполнить, ринулась обратно. Но именно в это мгновение я ударил мечом. Как знать, не нанеси я этот последний удар, может, болотный монстр, умирая, не клацнул бы пастью. А может быть, все произошло бы точно так же. Какой смысл сейчас рассуждать на тему, что было бы, если бы. Мой настоящий друг, который не раз спасал мою жизнь, умер. И, возможно, из-за меня. Вполне достаточно для того, чтобы рухнуть на колени и завыть от безысходности, чувствуя, как по моему обезображенному лицу текут горячие слезы. Я не знаю, сколько я так простоял, воя, словно волк на луну, скрытую черными тучами. Но в какой-то момент пришло понимание. Все. Время назад не повернуть. И изменить ничего не получится. Надо просто жить дальше. Наверное, надо. С трудом поднявшись с онемевших коленей, я выдернул меч из башки болотной твари и, засунув клинок между ее зубов, вытащил из пасти тельце пиявки. Оставалось лишь похоронить друга, отдавшего за меня жизнь. Но тут случилось странное. В какой-то момент грустный смайлик и змееподобное тельце, лежавшее у меня на ладони, оказались рядом с яблоком меча, который я держал в другой руке. Миг, и останки моего друга смело с моей ладони. А потом меч мой озарился неестественно ярким светом. И когда я, проморгавшись, взглянул на него, то увидел пиявку Газира. Ее змеиное тело теперь оплетало рукоять меча, а голова смайлик смотрела на меня изнутри камня, венчавшего рукоять. Смотрела и улыбалась навеки застывшей улыбкой. Я смахнул слезу со щеки, вернее, с того, что от нее осталось. Что ж, друг мой, надеюсь, что этот странный меч, притягивающий к себе все необычное и потустороннее, дал тебе другую жизнь. Хоть и сильно сомневаюсь, но все же надеюсь, так как что еще остается делать тому, кто оказался в моем положении? А потом я примерился и одним ударом вскрыл грудь болотного чудовища. Определенно меч приобрел свойство бритвы. Тело монстра просто распалось, точно открывшаяся сумка, обнажив черные, осклизлые внутренности. Их было прекрасно видно не только потому, что мой меч сиял, будто хороший фонарь. Требуху болотной твари изнутри подсвечивало ее сердце, испускавшее свет цвета чистого весеннего неба. Словно кусок легендарного в моем мире монумента обточили до нужной формы и вставили в болотную пакость. Блин, как подумаю о том, что я с ней делал, аж крючить начинает от омерзения. Если выберусь из этой чащи, нужно будет какому-нибудь местному лекарю показаться. На предмет, не намотал ли я себе на нижний регистр какую-нибудь экзотическую болотную спирохету. Но надо было делать то, зачем я сюда пришел. Концом меча я аккуратно вырезал из груди трупа сияющее сердце. Взял его в руку и ощутил, что оно все еще бьется. Не сильно, но вполне ощутимо, будто я пальцы на пульс положил. Интересно. С виду и на ощупь камень. А биение все равно ощущается. И тепло, идущее от него. «Так вот ты какой, Яхонт Лазоревый», — проговорил я. Мне захотелось рассмотреть получше уникальный артефакт лазурного цвета, пронизанный тонкими прожилками, которые едва заметно пульсировали. Я поднес его к глазам и вдруг ощутил боль. Серьезную, практически нестерпимую. Мое лицо было залито кровью болотной твари, и вытереть его я пока что не удосужился. Но, поднеся артефакт к глазам, я ощутил, как под его светом та кровь стремительно начала впитываться в сплошную рану, на месте которой совсем недавно была моя физиономия. Я поскорее отдернул руку с яхонтом подальше и вдруг заметил, что на том месте, где еще сегодня утром был мой нос, вроде какой-то бугор появился. Хм, а бабка с костяной ногой вроде говорила, что новое мясо хочет нарастить себе на кости с помощью этого арта. Так и мне б не помешала подобная процедура. Следующие несколько минут я прогревал себя лазурным светом артефакта, едва не теряя сознание от боли. Но факт был налицо, вернее, на лице. Чужая кровь, которой была залита моя физиономия, трансформировалась в плоть, сожженную ядом. Но ее было мало, той крови, чтобы закончить процесс. Восстановились далеко не все ткани, даже дыра на щеке не до конца закрылась. Понятное дело, ничто ни из чего не берется. Артефакту нужен был материал для восстановления моего лица. Я его предоставил, зачерпнув ладонью загустевшую, вонючую кровь из рассеченной груди монстра и размазав ее по лицу. Конечно, через дыру в щеке она в рот залилась, отчего меня чуть не стошнило. Но чего не сделаешь ради здоровья? Процедуру смазывания физиономии дурно пахнущей субстанцией пришлось повторить несколько раз, прежде чем я ощутил пальцами на месте лица не влажное мясо, а упругую кожу. Ладно, будем надеяться, что этот яхонт лазуревый сделал мне не слишком гламурную харю, которую потом придется срезать мечом, чтобы не позориться. Конечно, интересно было бы проверить, о каких сокровищах говорила убитая мною тварь, но идея нырять в болото меня совершенно не привлекала. Потому я, морщась от омерзения, натянул на себя одежду, оцаревшую на влажной траве, сверху напялил кольчугу, искренне надеясь, что она мне когда-нибудь пригодится, развернулся и побежал обратно, освещая себе дорогу двумя артефактами этого мира — мечом и лазоревым яхонтом, работающим лучше любого регенерона.